Глава 9. Эльвира оказалась актрисой. И не потому, что я вдруг усомнился в искренности ее страсти. С этим как раз все в порядке. Такие вещи не сыграть. Нет, все проще. Она актриса в самом буквальном смысле. Начинала, говорит, в Петербурге, на подмостках какого-то камерного театра. Потом пошло вверх. Пригласили в провинциальную труппу, уже за хорошие деньги. А теперь вот, Москва. Обстоятельства, говорит, заставили. Спрашивать в лоб я не стал. Но вроде бы ревнивая супруга одного особо пылкого поклонника Мельпомены не оценила женского таланта. Пришлось уехать. «Лёшенька, это было великолепно!» — с чувством произнесла Эля, нежась в кровати, когда мы прервались перед второй, а может, третьей сценой. «Не моя бы нужда в деньгах, я бы тебе сама заплатила». А надо сказать, я все-таки сумел удивить девушку. И не какими-нибудь антропологическими особенностями или наворотами с порнохаба. Не в этом дело. Просто у Лешеньки уж очень давно никого не было. А накопившееся воздержание, как оказалось, может быть полезно. Энтузиазм у меня был запредельный. И, похоже, даже повидавшую многое Эльвиру он слегка ошеломил. А она не просто актриса. Она, как теперь стало ясно, содержанка. В столице у нее был один покровитель, где-то в имении под Москвой другой. Теперь вот, похоже, решила захомутать барона Дельвига. Поэтому и динамит. Держит на дистанции и сближаться не торопится. А что? Правильно делает. Профессиональный подход. Так что, выходит, энтузиазм у нас не сегодня был взаимный. Просто причины у каждого свои. «Опа, опа-па, отдыхаем хорошо. Проебали все лаве, да заработаем еще», — напевал я в отличном расположении духа, одеваясь. Пора было выходить. В соседний номер, то есть мой, разу уже три кто-то приходил. Слышал стук. То ли Володя, то ли Тимоха. А может, уже и администратор с требованием выселиться. Часов у меня нет, и сколько сейчас времени, не ясно. Торопливо прощаемся. Эля остается в гостинице, и, пожалуй, это правильно. Мне здесь жить дорого. Кроме того, останься я, к расходам на номер добавились бы еще и расходы на обслуживание в номере. Отказаться от молодой, неглупой женщины непросто. Да и ей расстаться с деньгами не легче. В общем, вывод простой. Мы с ней не пара. «Оля тебе искала», — зевнул Володя, когда мы уже отъехали от Неги. «Новый адрес оставила. Просила навещать». «Зачем? Мы ж ее туда и отвезли. Адрес-то знаем». «Не, там другое будет. Если возьмут ее в услужение купцу Симонову. Первой гильдии, между прочим, купец. Дом у него в Замоскворечье, на Пятницкой». «Хм, удобно ли заехать? А чем этот Симонов промышляет?» «Текстилем вроде. Ну и с господином Селивановским работает. Это у которого лавка книжная на нашей улице, самая большая. Он еще книгопечатник, из крупных». Усмехаюсь. «Вот так. Володя уже называет Никольскую нашей улицей. И, надо сказать, не без основания. Местоположение у нас и впрямь славное. Центр, движение, лавки, книги. Буду жить сам, в своем домике. Можно и заехать при случае. Прикинул я, что связи такого рода будут полезными. С другой стороны, у купца первой гильдии хлопот своих по горло. Ему, может, и не до провинциальных визитеров. Но... а если заинтересовать? Я ведь все подумываю сделать игру что-то вроде монополии. Купцы, лавки, улицы, налоги... Глядишь, зайдет она как забава местному купечеству. А не народ азартный. Или вот, текстиль. Где ткани, там и шелк. А где шелк, там, возможно, найдется место и для моего Тимохи. Продам его, честно. Тем более, что с каретой он управляется из рук вон плохо. Меня носом во Владимира чуть не вдавило после резкой остановки нашего транспортного средства. Чертыхаясь, слышу, как Тимоха на улице с кем-то лается. Пора выходить, пока мой кучер не огреб. А там начался разбор ДТП. Без страховых инспекторов и без полиции. Ну, почти без полиции. Околоточный индифферентно стоит у края дороги, наблюдая за происходящим. Вмешиваться не спешит. Мол, дело житейское. Подумаешь, два конюха сцепились. Мой Тимоха и еще один, бородатый, здоровенный и косматый. Вез он что-то в своей телеге, у которой теперь, благодаря моему криворукому кучеру, одно колесо сломано. «Охлани, сирот сиволапый!» — ору я навозчика. А Тимоха, почуяв поддержку барина, воспрял духом и схватил мужика за бороду. «Хрясь!» — возчик, не будь дурак, тут же зарядил ему в морду. «Хрясь!» — Владимир, выскочивший из кареты следом за мной, не раздумывая, отвесил оплеуху возчику. Вот она, военная косточка. Не растерялся, сработал четко. «Тррр!» Сипло с дребезгом заливается свисток, и околоточный бежит к месту события, отчаянно размахивая руками. Идиот, конечно. Все видел, и ссору, и драку, и мог бы вмешаться раньше. Но стоял, выжидал чего-то. Хотя нет, не идиот. Дельный малый. Вон гривенник от меня заработал в итоге. Видно, на то и расчет был. Заплатил. Потому что связываться не хочу. Видеорегистраторов пока не изобрели, а иные видоки подлого сословия против меня дворянина не тянут. Это возчик уже понял и, горестно причитая, полез чинить колесо. Вот не бил бы он моего водилу, я бы, может, и дал ему пятак, скажем, для утешения. А теперь хрен. «Хорош, хорош», — сдерживая смех, рассматриваю Яру. «Разбитый нос и губа, и, возможно, фингал будет». «Ты чего в драку лезешь? Если бы меня или Владимира не было рядом, спрашиваю». «Так вот вы и были, и что? Как мне это помогло?» Недовольно бурчит дерзкий крепостной, и мы едем по улице дальше. Решили остановиться на хитровке, по совету портье из нашей дорогущей Неги Персии. Да и рекламку видел в газете. Цены там заметно веселее. И впрямь. В гостинице «Лесной» сняли аж три номера. Два крошечных и один люкс. За все отдал пятерку ассигнациями. Без обеда, разумеется. По 80 копеек за каждый малый номер, плюс слуги, и 3,5 за мой люкс. Номер мне попался скромный, но со вкусом. Умывальник имеется, как лохань для принятия ванн. Печки, правда, нет. Ну так сейчас и не зима. А минимализм вполне мне по сердцу. Особенно понравился вид из окна. Прямо на красивую старую усадьбу с колоннами. Каменный трехэтажный особняк с башенкой, из тех, что проклятый француз не дожег в 12-м. Да и не просто сжечь такое крепкое строение. Подколокольный переулок это, если память не врет. Черт возьми, был я тут лет за 25 до попадания сюда. В будущем здесь находилось медучилище, или колледж медицинский. И цвет особняка был не белый, как сейчас, а желтый. Но эти приметные колонны я узнал. Ухаживал тогда за своей бывшей, которая здесь училась. Ух ты, а сегодня тут, похоже, намечается веселье. Прямо на моих глазах распахнулись ворота усадьбы. Не глухие, как у меня, деревянные, а кованые, ажурные, с завитушками. Видно сразу, стоят они кучу денег. И вот во двор, играя и подпрыгивая, с бубнами и гитарами, вваливается целая стайка цыган, в основном женского пола. «Медведя разве что нет», — подумал я про себя. И ошибся. Следом подкатило еще одно бричкообразное сооружение с топтыгином на цепи. Правда, не таким, как тот, что недавно гнался за мной по лесу. Этот поменьше. Медвежонок, скорее всего. Сидит на задних лапах, вертит головой и даже не рычит. Замучился, небось, бедолага людей веселить. «Нет на тех людей зоозащитников», — машинально отметил я, и самому стало жаль Косолапова. Еще один плюс моего люкса — за стенкой номер Тимохи. Там пенал шириной 1,5 метра и длиной 3-4, где стоит кровать, небольшой столик и вроде стул еще. Почему это плюс? Так я долблю в стенку на манер клича Спартака. Бум-бум, бум-бум-бум, бум-бум-бум, бум-бум. И таким образом вызываю своего крепостного. Удобно. Иди на улицу и постарайся узнать, чья усадьба напротив, и что там за события сегодня. Может, свадьба какая? «Скучно тебе, что ли? Куда я с разбитой мордой пойду?» — упирается тот. «Зато лицо у тебя стало мужественное. Сразу видно, парень ты боевой. А что побитый, так это ерунда. Наши русские бабы жалостливые. Вон те две красотки тебя точно пожалеют». Тимоха, выглянув в окно и увидев двух молодух с корзинами в воротах соседней усадьбы, зацепившихся языками, буркнул: «Будь ты исполнена, барин!» и рванул на улицу. «А молодки хороши, но если им 18, сомневаюсь. Впрочем, моего крепостного это не парит, да и о возрасте согласия в этом времени, думаю, не слыхали. А складно брешет мой товарищ по попаданию. Наблюдаю из окна за троицей и вижу, девчонки уже смеются. Одна даже гладит пострадавшее лицо Ары, разбитое. Наверняка вражьей саблей, не иначе. Что-то врет ловчила, Тимоху я изучил. Опа, уже назад торопится. Там сегодня будет литературный вечер. Вообще, это усадьба вдовы генерала Хитрово. И так просто, думаю, нам туда не попасть», — докладывает вернувшийся разведчик. «Нам? Никаких нам. В качестве кого ты туда пойдешь? Да еще и с разбитой мордой. Так ведь кровь не идет, и синяка вроде как не будет. Только губа немного распухла. А пойти могу, как твой слуга. Там со слугами приходят». «Ну, допустим. А почему говоришь нам не попасть на вечер?» «Так ты не приглашен. И вообще, кухарки сказали, что в Петербург хочет Елизавета, это их хозяйка, в скорости уехать. У нее одна дочка за границей, вторая замужем, а муж помер». «Хм... Да, пожалуй, неудобно будет без приглашения», — вздыхаю я. «А жаль. Теперь, выходит, занять предстоящий вечер мне нечем, кроме бутыльмасика. Но уже через часа три я важно захожу в парадную соседнюю усадьбу. У меня принимают шляпу. Трости я не отдаю, хотя пытались взять и ее. За мной идет Тимоха с подарком для хозяйки дома. На него покосились, но тоже пустили. Ведь он — мое сопровождение, а я — в списке приглашенных. В зале не полумрак, как ожидал, а вполне пристойное освещение. Камин потрескивает, в канделябрах горят толстые, длинные свечи. Не то, что у меня дома, а настоящие, рассчитанные на длинный вечер в приличном обществе. Мебель строгая, все в классике. Кресла-диванчики, обитые темной тканью. В углу рояль. На стенах семейные портреты. Сразу видно, семейство серьезное. Народу уже много. Меня встречает лично Елизавета. Пухлая женщина с глубоким декольте на темно-синем шелковом платье с кружевами и с большим количеством косметики и украшений. Взгляд у нее цепкий, смотрит внимательно на провинциального поэта. Что? А как мне сюда еще было попасть? «Елизавета Васильевна Хитрово, хозяйка дома», — слегка улыбается дама, протягивая мне руку. Представляюсь и я, и сразу дарю подарок, за которым ездил лично на Никольскую. А что может быть лучшим подарком и сейчас, и в будущем? Конечно, книга. Я таки нашел первые главы Евгения Онегина. Они были изданы в прошлом году. Смотри раздел «Дополнительные материалы», примечание автора. «Слышала, слышала. Мне даже читали отрывок весной. Очень увлекательно. Но книгу держу в руках впервые. Петербургское издание? Ну, конечно, в столице всегда все раньше появляется». «Думаю, будет одной из лучших вещей у Пушкина», — уверенно пророчествую я. «Я тоже люблю Пушкина. А что у вас в корзине? Вино?» — кокетливо интересуется хозяйка, бросив взгляд через мое плечо на Тимоху. Тот стоит с корзиной, где аккуратно уложены полдюжины бутылок отменного вина. Стоили они мне, между прочим, как половина ночи с Эльвирой. Но продавец в лавке был, что называется, пронырлив и убедителен. Уверял, что хорошо знает вкусы вдовы Хитрово. Пришлось раскошелиться. Общаемся мы, естественно, на французском, хотя после войны с Наполеоном, мне кажется, это как минимум непатриотично. Но таковы сейчас нравы. И вижу, первый тест я прошел, ведь французский у Лешеньки отличный. Именно у Лёшеньки. Я, кроме «Парле Франси», ничего из французского не знал. А, еще «Шорше ля фам». Тут, кстати, наблюдаю с десяток этих фам, и некоторые из них очень даже ничего. Вот, например, та рыжая у рояля — прям огонь. После роскошного подарка Елизавета Васильевна, кажется, прониклась ко мне еще большим уважением. Она склонилась ко мне поближе и, понизив голос, доверительно пояснила. «Сегодняшний вечер будет посвящен чтению и беседе. Приглашены весьма достойные люди. Федор Николаевич Глинка, поэт, участник Отечественной войны. Он прочтет одно из своих новых стихотворений. Василий Андреевич Жуковский будет читать переводы Шиллера. Он в этом настоящий мастер. Сергей Тимофеевич Аксаков. Молод еще, но талантлив. Он принесет отрывки из своих семейных записок. Будет также Михаил Петрович Погодин, историк. Он расскажет о древнерусских летописях. У него редкое чутье к слову. И, надеюсь, и вы, сударь, поведаете нам, чем дышит литературный мир Костромы». «Литературный мир Костромы еще не знает, в какой опасности он сейчас находится. Но мы с Тимохой подготовились, заучили стихи. Те, что вспомнили, конечно. И те, что, по всем моим знаниям из будущего, точно еще не написаны, но будут. Совместными усилиями припомнили почти всю поэму «Бородино». Ну или нам так кажется, что всю. Произведение это небольшое, и, оказывается, в Армении его тоже в школе учили, во времена детства Адама. «А пока», — продолжила гостеприимная хозяйка, — «можно послушать цыган. Они замечательно исполняют романсы. Закуски на столе. А вас, сударь, я сейчас представлю остальным гостям». «Вижу, что цыгане готовятся к выступлению. Там и гитарист, и скрипачка, и певичка. Шикарная чернобровая красотка в пестром платье с огромными серьгами в ушах. А мы с хозяйкой тем временем направляемся к группе молодежи, явно завсегдатаем салона вдовы Хитрово». «Алексей? Ты ли это?» — вдруг слышу голос. Оборачиваюсь. Передо мной высокий статный парень моих лет. И черт побери, я его знаю. Учились вместе два последних года в гимназии. Особо не дружили, но и не ссорились. Кроме как на выпускном. Вспоминаю, что тип этот был тот еще кобель. Так получилось, что мы с ним за одной девушкой ухаживали. Ну, как ухаживали? Оказывали разные знаки внимания, не более. Хотя отвечать могу только за себя. «Сука!» — против воли в груди вспыхнул гнев.